И вот тут-то я заломаю ее еще круче, немыслимо загну холеные ноги где-нибудь у себя на затылке, загоню головой под диван и с дикими рывками завершу процесс в 4 мощных толчка, так что она почувствует, как моя животворящая субстанция низверглась в ее продезинфицированное нутро, почувствует и содрогнется от страшного предчувствия чего-то ужасного. А потом я засеку время и буду лежать на ней, удерживая в своих объятиях ровно 11 минут, чтобы не дать вырваться и произвести гигиенические действия контрацептивного характера. 10 минут, положенные, как утверждают специалисты, для закрепления процесса, и плюс минута так просто на всякий случай. И пусть она будет вырываться и плакать, размазывая слезы по щекам, пытаясь вызвать во мне жалость. Пусть. Если украл булку, нужно слопать ее до конца во что бы то ни стало. Наконец, я гордо встану, вытащу из кейса платье, купленное в комке, то самое, и брошу рядом с ней на пол таким небрежным, усталым жестом. И она, рыдая, злобно рыдая, и размазывая косметику по ставшему некрасивому лицу, схватит это платье и прижмет его к груди, бросая на меня полные ненависти и испепеляющие взоры. Но и это не все. В хорошей булке обычно бывает изюминка, в самом центре. Обкусав булку по краям, самый смак познаешь, когда отправляешь в рот эту самую изюминку. Обычно при этом закатываются глаза, а кадык судорожно дергается в последнем глотательном движении. Я не буду закатывать глаза. Это не в моих правилах, поскольку в определенное время и в определенном месте меня приучили во время общей большой еды держать глаза широко открытыми, иначе движение КДК действительно может стать последним. Не только в этот прием пищи, а вообще в жизни. Я подойду к входной двери, оборвав попутно телефонный провод, вставлю ключ в замочную скважину с наружной стороны и спокойно сообщу, что ее только что отымел обычный совок, жена которого не всегда могла позволить себе роскошь приобрести новые трусья совдеповского производства, даже латала, штопала старые и берегла, потому как муж перебивался на зарплату, честно вкалывая, как папа Карло, в то время как другие, те, за кого он, придурок, проливал свою неразбавленную зарубежными напитками кровушку, жировали, спекулируя и воруя. Это когда она у него была еще жена, когда еще не сбежала отчасти из-за нищеты, отчасти из-за легкомыслия к армяну, торгашу шмотками. Потом я запру дверь на ключ, оставив катающуюся от злобы по полу инвалютную штучку убиваться из-за своего поражения, и быстро-быстро спущусь вниз в вестибюль. А там, в вестибюле, обязательно улыбнусь администратору и швейцару и, выйдя из стеклянного склепа, бесшумно растворюсь в вечернем мраке. А можно для полнейшего кайфа, ведь попадаются иногда булки с двумя изюминками, вызвать ничего не подозревающего администратора, который по совместительству является и главсутенером, на крылечко подальше от зорких глаз шкафоподобных ребят, тусующихся в холле, вроде бы по делу, и там, обаятельно улыбнувшись, крепко заехать ему в репу, подождать, когда его жирное тело войдет в соприкосновение с холодным мрамором крыльца, приподнять за лацканы хорошего пиджака от Зайцева и еще разок заехать, присоветовав назидательным этаким тоном проявлять бдительность и не пускать кого попало, а уж потом раствориться во мраке таинственно и загадочно. Глава третья. Полтора года, что ли? Да, около полутора лет назад. Из внутренних войск России меня уволили с должности командира группы спецназначения и лишили звания капитана, которое я в то время имел. Сам я, дурак, виноват, нечего врагов искать. Если хотите, расскажу. Только начать придется с того, что у меня была красивая жена. Натуральная блондинка с голубыми глазами, точеной талией и ногами, что называется, от коренных зубов. Она меня никогда не любила. Но это я уже потом, после разрыва, осознал своей не особо умной головой. Я эту девочку прихватил, когда охранял ее папаньку, сопровождая его в полете на какую-то точку в горах Кавказа. Папанька был генералом, и при проверочных облетах его охранял специальный расчет — пятеро солдат, сержант и офицер. Этим офицером в тот раз оказался я, тогда еще молодой лейтенант, командир взвода спецназначения. Получилось так, что генерал на некоторое время задержался в районе чрезвычайного положения.